за своим журнальным столом. И что-то делать мне сегодня все лом. Магнитофоне, кассета, кино. И чай на столе остыл уже давно. Без 15:06 я хотел бы сейчас на кровать прилечь, но мне нужно идти навстречу к тебе, ведь ты у меня все время в голове. Я беру свою шапку, одеваю пальто, вставляю себе плеер, кассету, кино. И теперь я глухой, но со мной Виктор Цой. Наконец я иду навстречу с тобой. Не знаю, как что, а в ответ почему-то стало как-то смешно. Я иду за тобой, но ускоряй шаг, ты говорю я тебе, что позже буду ты сидеть. Но ты шагаешь себе хоть бы что, а я тебе кричу, но сдалась ты мне на что. Я сижу за журнальным столом, но думать о тебе мне уже лом. Магнитофон и все, кассета, кино. Найду себе другую, мне как-то все равно.